Глава 15. Император растерян не меньше. Вино всем в помощь. Вторую половину дня я провела в тренировках. Я их совсем забросила. А они, оказывается, в прямом смысле слова мою жизнь спасли. То, что я могу накапливать или собирать заряд в своем теле, заслуга моих многолетних практик и только их. Алине зашла ко мне после обеда, доставленного также в покое. И мы мило поболтали под надзором совсем притихшего Сюаньцзуня. Герцогиня принесла не только чемодан с моими вещами, но и пару книжек весьма сомнительного содержания. Судя по всему, она уверилась, что эти романы — нечто вроде артефактов, отпугивающих злой рок. Естественно, никаких ответов от Цвикая я не получила. Моя идея с письмом в Солнечный дворец была проигнорирована. Либо великие умы в данный момент бьются над этой проблемой, решая, должны ли они давать мне подобное право, и чего я вообще хочу этим добиться. На самом деле ответ простой. Я хочу понять, дадут ли мне шанс связаться с Цай. Или мне придется какими-то секретными шифрами объяснять герцогу все, что мне нужно передать в Солнечный дворец через письма Алине. Вдовствующая императрица не заглянула ко мне ни днем, ни вечером. Полагаю, весть о моих расспросах разнеслась быстро, и вдове попытались указать на место. Это, конечно, мои личные домыслы, но что-то мне подсказывает, было именно так. Теперь вопрос, как она поведет себя дальше. Не то чтобы я не верила в силу ее влияния. Охрана вокруг вдовы почившего императора шла в боевом построении, что говорит о большой ценности ее жизни для всего Севера. Но эта женщина, по сути, ничем мне не обязана. И если она решит не связываться с Сюйкаем, никто ее за это винить не будет. В итоге умотала я себя на тренировках знатно. Так что к позднему вечеру ломило все тело. И я по старой привычке приложилась к бутылке вина. Оправдывала себя в этот момент безысходностью своего положения пленницы. А еще тем, что я защищена от посягательств императора его обещанием мачехи. Обещанием получить мое согласие на его предложение. С вином я была знакома с подросткового возраста, когда начальник охраны дворца, не выдержав моих стонов после очередной тренировки, дал мне глотнуть из своей фляги спасительного в таких случаях алкоголя. К слову, я его не виню за это. Слушать те звуки, понимая, что их издает 14-летняя девушка, которой следует по балам бегать, а не бандитов на улице избивать. Да, меня жалели. И теперь я четко понимаю это. Моя жизнь в Солнечном дворце не была легкой и приятной. И вновь. Права вдовствующая императрица Севера. Самое ценное, что у меня есть, это техника легкого тела, добытая дедом на давней войне. И пусть теперь я знаю, что это лишь обрывок от настоящей техники, менее ценным он для меня не стал. Я благодарна деду. Он защищал меня как мог, потому что любил. Сюйкаю этого не понять, как и Сюаньцзюню. Для них поступок деда — грабеж, сошедший с рук гиганту, которому никто ничего не мог противопоставить. Именно поэтому Сюйкай сам захотел стать гигантом и сотворил из своей небольшой страны империю, способную уничтожать государство. Да, в отличие от них, я могла понять и Сюйкая, и черного генерала. Потому и пила сейчас, грустно глядя на стену и размышляя о хитросплетениях судеб. Едва не пропустила появление в моих покоях императора собственной персоной. Услышав шаги, быстро убираю бутылку на прикроватную тумбу и стремительно укладываюсь на постель, отчего волосы рассыпаются по подушке, частично закрывая лицо. оставаться спиной к гостю не рискнула. Потому выбрала правый бок. В конце концов, если Сюйкай решит распустить руки, невзирая на сон своей наложницы, я смогу остудить его пыл четким ударом в нос. А дальше — прыжок к чемодану, прием пилюли, все еще спрятанной в подоле платья, и полноценная драка за свою честь. Впрочем, пилюлю я бы не трогала, хотя бы сейчас. Я все еще возлагаю на нее надежды при мысли о побеге с севера. Дверь в покое открывается с характерным скрипом, и я застываю. Император доходит до моей кровати, и... ничего. Ничего. Я уже решаю, что меня раскусили, и он стоит надо мной, сложив руки на груди. Но тут вдруг простыня натягивается, а кровать чуть прогибается. Он что, решил присесть на мою постель? Затем рядом с моим лицом появляется теплая ладонь. Он ведь не... И Сюйкай осторожно убирает пряди волос с моих глаз и губ. Зачем он это делает? «Спишь», — произносит тихий глубокий голос, после чего надолго замолкает. Лежу, слушая удары сердца. Даже дыхание выравниваю при помощи практики. Не уверена, что смогу выдать адекватную реакцию на происходящее, поэтому продолжаю имитировать сон. «Что же мне с тобой делать, Аяне Тера?» — вопрошает, наконец, император. Он действительно спрашивает меня об этом и не набрасывается на мое спящее тело, желая унизить еще больше? А как же война, которая, со слов вдовствующей императрицы, непременно должна начаться между нами? «У тебя жар?» — звучит вопрос неожиданно близко, после чего я буквально кожей лица ощущаю дыхание императора. «Это запах вина?» Через пару секунд кровать еще больше прогибается, и Сюйкай тянется за мою спину, явно решив проверить, пуста ли бутылка, стоявшая на тумбе. Ощущать его тело, зависшее где-то надо мной, странно. И слишком. Слишком. «Так ты напилась, маленькая восточная принцесса», — с легкой усмешкой спрашивает Сюйкай. «Так боялась моего прихода?» Замираю, когда теплые пальцы оказываются на моем лице, мягко поглаживая скулу. А когда большой палец медленно спускается к моим губам, резко открываю глаза. Смотрю на прекрасные черты молодого правителя Севера и напряженно жду его следующего хода. Он должен дать мне причину для нападения. И он должен понимать, что я даю ему шанс это сделать. И я хочу, чтобы он знал, почему я нападаю. Не потому, что я дикая, а потому, что он не держит своего слова. Я ни к чему не принуждаю тебя. Не надо так на меня смотреть. Внезапно произносит Сюйкай. Вы сказали, что спросите моего согласия? Отвечаю, продолжая напряженно таранить его взглядом. И я спрошу. А сейчас я просто касаюсь твоего лица. Это тоже запрещено? Отстраненным голосом уточняет император. Он ставит меня в тупик. Если я скажу «да», выходит, он уже нарушает запрет. Нет, это не запрещено, отвечаю ровно. Но и не поощряется, добавляю. «А ты готова поощрять? Что для этого необходимо сделать?» Тут же проявляет интерес его величества. «Отпустить меня домой», — произношу почти беззвучно. «Это невозможно», — не моргнув, отвечает Сюйкай. «Отпустить домой Айрона?» Предлагаю другой вариант. Я и так это сделаю. Я уже обещал тебе. С мягкой улыбкой напоминает Сюйкай. Выходит, ты поощришь меня за это? Отпустить сейчас. Живым и невредимым. Почти перебиваю его, дополняя свой ответ. И Сюйкай некоторое время, не отрываясь, смотрит на меня. «Каким будет поощрение, если я выполню твою просьбу?» — наконец спрашивает он. «Я...» — и теряюсь, не зная, что ответить. «Позволь мне спать рядом». «Это слишком». Рывком отодвигаюсь от него, разрывая контакт. «Не каждый день, только завтра», — мгновенно меняет ставку Сюйкай. «Почему... почему только завтра?» Спрашиваю, борясь с собственным любопытством. «Потому что сейчас ты не способна мыслить трезво. И согласившись терпеть мое присутствие в эту ночь, завтра с утра можешь обвинить меня в том, что я тобой воспользовался», — приводит довод Его Величества. «Просто лежать?» — уточняю, отводя взгляд. «Просто лежать рядом». Кивает Сюйкай, кажется, неотрывно следящий за моим лицом. «За свободу кузена. Я должна буду вынести его присутствие в своей спальне всего одну ночь. При том, что моя репутация на Севере уже разрушена. А мой статус наложницы клеймом ляжет на меня в любом случае». «Нет, я не могу», — отзываясь чуть громче, чем нужно. «Хорошо», — протягивает Сюйкай без эмоций. «А просто обнять меня?» Резко поднимаю глаза. «Не сейчас», — тут же поясняет император. «Завтра, когда я приду к тебе вечером, перед сном. Просто обнять, и все». Долго смотрю на него. Чего он хочет добиться? Зачем ему мои объятия? Ведь для него все это такая же мука, как и для меня. Я могу это сделать. Просто обнять — это несложно. Мы уже находились вблизи, когда ехали на лошади. Я способна вынести такую близость, если она не будет длиться долго. И твоя подруга Алине. Я могу отпустить ее после съезда дипломатов в конце недели. Она отправится на родину под присмотром людей герцога. Продолжает осыпать меня потоком щедрот Сюйкай. «Что вы за это хотите?» Осторожно уточняю. «Сегодня ты тоже обнимешь меня. На прощание». «Зачем ему это?» Поджимаю губы, сосредоточенно глядя на него. «Я совершенно точно чего-то не знаю или не понимаю, потому что не в силах осознать пользу от этой мелочи». «Вы действительно отпустите их обоих? Айрона завтра и Алине через 6 дней?» Спрашиваю негромко. «Да, отпущу», — кивает Сюйкай с едва заметной улыбкой. «Почему он улыбается? Я уже где-то оступилась? Клянетесь именем Макото?» Уточняю сосредоточенно. «Одобрение бога порядка крайне важно для правителя империи Го. Он не станет разбрасываться клятвами просто так». «Клянусь», — звучит ровный ответ. «В таком случае я могу обнять вас», — произношу совсем тихо. И вижу, как улыбка на лице Сюйкай становится шире. «Почему?» «Когда он так улыбается, у меня появляется ощущение, что мы вовсе не враги. Это неправильное ощущение. Я не должна зацикливаться на нем». Император вдруг поднимается с моей постели, отступает на шаг и поднимает руки, раскрывая их в приглашающем жесте. «Я должна подойти к нему? Сейчас?» Как-то неловко поднимаюсь вслед за ним и некоторое время стою на месте, словно решаясь на какой-то отчаянный шаг. Затем делаю этот шаг и оказываюсь в объятиях Его Величества. Его ладонь, появившаяся на моих волосах, согревает голову, а его рука, обвившая мою талию, прижимает слишком крепко, почти надежно. «Почему ты дрожишь?» Слышу отстраненный голос где-то над моей головой. «Он почувствовал?» «После смерти отца никто меня не обнимал». Отвечаю честно, раскрываясь перед ним в этом аспекте, но прикладывая все силы, чтобы сдержать эмоции в голосе. Я не могу проявить еще больше слабости. И не могу позволить ему понять, как сильно все происходящее воздействует на меня. Но это тепло чужого тела вокруг, мягкое дыхание на моих волосах и абсолютное отсутствие какой-либо агрессии по отношению ко мне добивают мою оборону. Я закрываю лицо руками, опустив голову ему на грудь. Несколько секунд мы просто стоим. Затем Сюйкай отстраняет меня и долго смотрит на мои ладони, скрывающие от его глаз все мои чувства. А когда я нахожу в себе силы поднять на него взгляд, то не сразу понимаю, что значит это выражение на лице Его Величества. Он растерян? Или он злится? А может, ему противно? Император отступает на шаг, молча разворачивается и выходит из моих покоев. И только после того, как дверь за ним закрывается, я позволяю себе разреветься. Пусть не в голос. За дверьми могут услышать. Но и не беззвучно. Я должна выпустить из себя все, что так долго сдерживала и подавляла. И я плачу. А затем вздрагиваю от ощутимого удара по стене. Кто-то в коридоре решил подраться? Быстро вытирая слезы, подхожу к двери и прислушиваюсь. Ни звука. Это довольно странно. Иду умываться и готовиться ко сну, решив, что мне послышалось. И засыпаю лишь после того, как убеждаюсь в наличии пилюли в подоле, открыв чемодан и проверив платье. Кажется, сам факт ее существования стал моим персональным успокоительным. Завтра вечером я вновь войду в объятия Сюйкая, и зависящие от меня люди окажутся в безопасности. А дальше — хоть потоп. «Ваше Высочество!» — слышу взволнованный голос Алине следующим утром. Приглашаю ее войти, не оборачиваясь, и уже хочу позвать за стол, но застываю. Потому что за спиной герцогини стоит Бай Цзюнь, стоит и смотрит на меня. «Где первый генерал?» — спрашиваю вслух, и сама не понимаю, у кого именно. «Я не знаю», — напряженно поглядывая на северянина, отзывается Алине. «Мне никто не доложил о смене караула». «Присаживайся». Все же киваю на кресло и сосредоточенно слежу за перемещением Бай Цзюня. Он не отстает от герцогини ни на шаг и явно не планирует оставаться у дальней стены, как Сюань Цзюнь, а застывает за спиной кресло, в котором расположилась Элине, прямо напротив меня. «Куда подевался ваш брат?» — спрашиваю, решив не игнорировать факты его присутствия. «У первого генерала много забот». Спокойно отзывается он, словно сцены на суде не было вовсе. «Меня поставили охранять герцогиню в эти дни». «Как информативно, прямо все объяснил». «Ты довела бедняжку Сюань Цзюня до нервного срыва, так что его пришлось сменить?» Я поднимаю чашку с чаем и не спеша отпиваю, прикладывая усилия, чтобы рука не дрожала. «Похоже...» Он не выдержал того факта, что мне симпатичнее его подчиненные из гостевого дворца. «Кажется, Данли», — протягивает Элине, откровенно дразня брата черного генерала. «Сказать ей, что ли, что они не особо дружны?» «Данли не глупый юноша», — киваю медленно и делаю маленький глоток терпкого по вкусу напитка. Но мы с тобой уже обсуждали это. Ни один северянин, каким бы порядочным он ни казался, не может и не будет рассматриваться в качестве твоего жениха. Здесь нет достойных герцогини Доронской. Произношу сухо, не глядя на Байдзуни. А как же этот Байджу? Отчего-то вспоминает моего соученика Алине. Вы говорили, что из всех северян он самый достойный. Я сказала, что он неплохой вариант, не более. Поправляю ее и поднимаю взгляд на белого генерала. Но что-то мне подсказывает, что даже из него местная система ценностей сделает морального урода. После этих слов в покоях устанавливается гробовая тишина. Так почему он не участвовал в горном походе вместе со мной? Не подскажете, второй генерал? Протягиваю, чуть подув на горячий напиток. «Потому что был наказан за непослушание», — звучит сухой ответ. «Он не послушал вашего приказа? Интересно. И какого же именно?» Продолжаю расспросы, не глядя на собеседника. «Ему было приказано выступить на соревнованиях лучше вас и встретиться с вами в финальном раунде, чтобы демонстративно одержать победу, знаменуя главенство севера над востоком. Но Байджу не послушал приказа, за что был наказан и отстранен. Смотрю в стену, сжимая пальцами горячую чашку. Алине, я была не права. Возможно, кто-нибудь сможет устоять и не скатиться до бездумного мстителя, но это еще не точно. Отставляя чашку на стол, и разворачиваюсь к герцогине всем телом, ощутив острую необходимость сменить тему. Я договорилась с императором. Тебя отпустят домой. Что? Изумленно восклицает девушка, едва не подпрыгивая в кресле. Как это возможно? Как, не скажу, но оказалось возможно. Чуть улыбаюсь ей. Я хочу попросить тебя об одолжении. Каком? С горящими глазами спрашивает Алине. Не рассказывай отцу о том, что здесь происходило. Скажи лишь, что передала его послание императору, выждала необходимое для соблюдения всех приличий время и отправилась домой. Про все остальное не говори ни слова.